«Легко было заметить, — сказал Ямель, — что Геуте самому не по душе было торговаться при женитьбе на девушке из знатного рода, обольщенной им и теперь родившей ему сына. Но он так твердо затвердил проповеди и наставления, которые читались ему все это время, что и в книжку не надо заглядывать. Это тоже нетрудно было заметить. В самый разгар переговоров, когда друзья с обеих сторон искали путей к примирению, дверь распахнулась, и в горницу вошла Юфрит с ребенком на руках. Тут отец ее был окончательно сломлен и не мог удержаться от слез. И все вышло так, как хотела она. Ясно, что Гауте никогда не смог бы заплатить столь огромную пеню, но Юфрит выделили такое приданое, что одно погашало другое. В итоге все этой сделки Геуте, женившись на Юфрит, получил за ней немногим более того, что она привезла в своих мешках, когда приехала в усадьбу. Сам же он дал ей грамоту на владение большей частью своего имущества в счет дополнительного и свадебного дара, и братья его дали на это свое согласие. Но когда-нибудь Геуте, благодаря Юфрит, получит огромные богатства, если, конечно, брак их не будет бездетным, — смея сказал Ивар Еслинг, и все мужчины расхохотались вслед за ним. Но Кристин густо покраснела из-за того, что Яммельд присутствовал здесь и слышал все эти грубые шутки. Днем позже Геуте, сын Эрленда, обручился с Юфрит, дочерью Хельги. И она отправилась в церковь со всем почетом, как если бы она была законной женой Геута. Отец Даг сказал, что теперь она имеет на это право. Затем она с ребенком уехала в Сюндбю и находилась под опекой господина Сигурда до самого дня свадьбы. Свадьба состоялась спустя месяц, сразу же после Иванова дня. Пиршество было пышным и великолепным. На утро после бракосчитания Кристин, дочь Лавранса, с большой торжественностью вручила сыну ключи от хозяйства, и тот прикрепил их к поясу своей молодой супруги. А затем господин Сигурд Эльдьярн задал большой пир у себя в усадьбе. И здесь его дружба с двоюродными братьями, бывшими владельцами Сюндбю, была скреплена печатями, торжественной клятвой и рукобитием. Господин Сигурд щедрой рукой наделял и одаривал и еслингов, и своих гостей всем, что было в его усадьбе. Каждый получал сообразно своему родству и дружбе с господином Сигурдом рог для питья или скатерть, украшения, оружие, меховой плащ или лошадь. И в народе говорили, что Геуте, сын Эрленда, с честью вышел из этой истории с похищением невесты. Год спустя, летним утром, Кристин перебирала сундуки на галерее старого дома. Вдруг она услышала, что во двор выводят лошадей из конюшни, и выглянула наружу из-за подпорок галереи. Один из слуг выводил лошадей, а вслед за ним в дверях конюшни показался Геута. Маленький Эрлин сидел у отца на закорках. Светлые личико ребенка выглядывало из-за золотистой отцовской макушки. Маленькие ручонки сына Геуты держал в своей большой загорелой руке, потом протянул мальчика одной из служанок, проходившей по двору, и сам вскочил на лошадь, но ребенок закричал и стал тянуться к отцу. Тогда Геуте взял его на руки и посадил в седло перед собой. В это время из дома вышла Юфрит. «Ты берешь Эрленда с собою? А куда это ты собрался?» Геуте ответил, что едет на мельницу. «Говорят, он того и гляди обрушится в реку, а Эрленд поедет с отцом», — добавил он. «Ты что, ума решился?» Она быстро схватила ребенка, а Геуте захохотал. «Ты впрямь подумала, что я возьму его с собою?» «Да», — жена рассмеялась вслед за ним. «Ты его, бедняжку, повсюду за собою таскаешь. Ты точно рысь, скорее съешь мальчонку, чем отдашь кому-нибудь». Она взяла ручонку мальчика и помахала ею вслед Геуте, когда он выезжал со двора. Затем она посадила ребенка на траву, наклонилась, поболтала с ним и побежала дальше, к новой кладовой, на чердак. Кристин все стояла и смотрела на внука. В своем красном платьице ребенок был так хорош на утреннем солнце. Маленький Эрленд кругами ковылял по двору, глядя вниз в траву. Вдруг он завидел груду щепок и тотчас же принялся их раскидывать. Кристин рассмеялась. Ему было еще всего только год и три месяца, но он, по мнению родителей, был развит не по летам. Он уж свободно ходил и даже бегал, и мог произносить 2-3 слова. Теперь он направился к небольшому ручейку, который протекал в конце двора, и всякий раз после дождя в горах превращался в бурлящий поток. Кристин подбежала и взяла его на руки. «Нельзя, матушка рассердится, если ты вымочишься». Мальчик надул губы. Он раздумывал, поднять ли ему крик от того, что ему не позволяют плескаться в ручейке, или уступить. Вымокнуть — это было тягчайшим прегрешением. В этих случаях Юфрид бывала с ним особенно сурова. И такое разумное было выражение у него сейчас. Кристин, смеясь, поцеловала ребенка, усадила его на траву и вернулась к работе. Но работа не спорилась. Кристин больше стояла, глядя вниз во двор, чем работала. Утреннее солнце мягко освещало три дома напротив. Как красивы эти постройки с верхними галереями на деревянных столбах и богатой резьбой. Кристин показала, что она чуть ли не впервые увидела их по-настоящему. Лето в нынешнем году началось с дождями, и дерн на крышах ярко зеленел. Кристин коротко вздохнула, еще раз бросила взгляд на маленького Эрленда и снова повернулась к своим сундукам. Вдруг со двора донесся пронзительный детский вопль. Кристин бросила все, что было у нее в руках, и опрометью выскочила во двор. Эрленд стоял и громко плакал, глядя то на свой пальчик, то на полузадушенную осу, которая валялась тут же на траве. Стоило бабушке поднять его на руки и начать успокаивать, как он еще пуще заревел, а она, ласково увещевая его, приложила к укусу влажную землю и холодный зеленый листок. Плач стал просто душераздирающим. Лаская и укачивая ребенка, Кристин унесла его в свою горницу. Эрленд кричал так, словно бы его резали, но вдруг мгновенно успокоился. Горшочек с медом и костяная ложка, которые бабушка достала с притолки, были ему знакомы. Кристин обмакивала в мед кусочки белой лепешки, кормила мальчика и утешала его, прижавшись щекой к его светлому затылку, где волосики оставались короткими и курчавыми еще с той поры, когда мальчик лежал в колыбели, и подушка приминала их.